Глаза остались теми же самыми родными с детства, единственная неизменная деталь во всем облике. Волосы стали темными с благородным седым отливом, вместо прежних черных, как смоль. Это был я. Настоящий, подлинный. Тот самый человек, кем я был до всех этих превращений и трансформаций. «Просто невероятно», — прошептал, касаясь родного лица дрожащей рукой. «Это действительно работает. Машина древних творит настоящие чудеса. Технологии древних не знают ошибок и не допускают промахов», — с нескрываемой гордостью заявил Кадр. «Ты полностью вернулся к своему изначальному облику. Каждая клетка восстановлена в абсолютном соответствии с данными твоего скафандра». Продолжал долго и внимательно изучать свое отражение, не в силах поверить в реальность происходящего. Лицо казалось заметно моложе, бесследно исчезли все морщины на лице, которые появились за последние годы из-за постоянного стресса и непрекращающегося нервного напряжения. Кожа стала, естественно, светлее, полностью исчез характерный синеватый аварский оттенок. «А как дела с псионическими способностями?» — обеспокоенно спросил, пытаясь прочувствовать привычные ментальные ощущения. «Должны сохраниться в абсолютно полном объеме», — уверенно ответил Кадр. «Псионика напрямую связана с мозгом и нервной системой, а я их не трогал. Изменениям подверглись только внешние физические характеристики. Действительно, отчетливо чувствовал знакомое легкое покалывание в затылке, мое псионическое восприятие работало так же четко, как и прежде. А что с имплантами?» «Временно отключены в целях безопасности», — пояснил старый ученый. «Когда организм полностью адаптируется к таким кардинальным изменениям, их можно будет безопасно активировать снова. Примерно через неделю-полторы». Понимающе кивнул, продолжая завороженно рассматривать себя в отражении. Поистине странное и волнующее ощущение — видеть свое настоящее, подлинное лицо после стольких долгих лет жизни в чужой, навязанной мне оболочке. «Сколько времени я провел без сознания?» — поинтересовался у него. «Очень много дней», — неопределенно ответил Кадр. «Сама процедура трансформации заняла длительное время, а остальной период организм восстанавливался после таких кардинальных изменений. Сколько именно прошло времени, точно не знаю. Давно отвык следить за календарем и временем. Да и часов у меня здесь, как видишь, нет, они мне не нужны». Кадр серьезно обратился к старику, похоже, настала моя очередь выполнять свою часть нашей сделки. «Да, разумеется», — с готовностью кивнул он. «Баронство Хиндж и возможность покинуть эту планету. Уже почти полностью я готов к долгожданному путешествию. Когда именно отправляемся? Дай мне всего несколько дней, чтобы окончательно освоиться в обновленном теле, и можем смело лететь». «Превосходно. А пока позволь показать тебе кое-что по-настоящему интересное и удивительное». Он повел меня значительно глубже в лабораторию, к той загадочной части, которую раньше не видел. За массивной металлической дверью с замысловатыми замками открылся еще один грандиозный зал, размером ничуть не уступающий первому. Но здесь не было сложных машин и механизмов, только бесконечные ряды высоких стеклянных капсул, большинство из которых стояли совершенно пустыми. «Что это за место?» — с любопытством спросил. «Хранилище биологических образцов», — торжественно ответил Кадр. «Здесь древние методично собирали и сохраняли образцы самых различных форм жизни со всей галактики. Большинство форм давным-давно погибло, но кое-что еще теоретически можно восстановить при должном умении». Осторожно подошел к одной из наполненных капсул. Внутри в мутноватой желтоватой жидкости медленно покачивалось что-то, отдаленно напоминающее небольшого хищного зверя с непропорционально большими клыками. «Для каких целей все это предназначалось?» — поинтересовался. «Научные исследования. Генетические эксперименты. Создание совершенно новых, искусственных форм жизни», — Кадр задумчиво пожал всеми четырьмя плечами. «Древние воистину великие и гениальные генетики. Все удивительные создания, которых ты видел на поверхности острова, тенеморы, разумные приматы-носильщики, это плоды их научного творчества. И ты продолжаешь их великую работу». «Пытаюсь в меру своих скромных возможностей», — честно признался он. «Но мои знания весьма ограничены по сравнению с их гением. Большую часть их передовых технологий я так и не смог до конца понять и освоить». Мы неспешно прошли вдоль бесконечных рядов таинственных капсул. В некоторых различал неясные формы, которые когда-то могли быть разумными существами. Другие содержали нечто совершенно чуждое и непонятное моему земному разуму. В этот критический момент меня внезапно что-то больно укусило за плечо. Резко повернувшись, посмотрел на Кадара, спокойно идущего позади, и с подозрением спросил, что это сейчас было. И быстро осмотрел собственное плечо, обнаружив небольшую ранку. «Всего лишь небольшая страховка на случай непредвиденных обстоятельств», — невозмутимо ответил старик. «Если ты по каким-то причинам не вернешься сюда примерно через неделю, он гарантированно убьет тебя». «Кто именно он?» — спросил, немного недопонимая. «Герпоид — еще одно замечательное творение древних биологов», — пояснил Кадр. «Именно его разновидность и подцепил барон Хиндж во время своих неосторожных исследований. А теперь ты запустил такого же паразита в меня». Возмутился я в ответ. Это всего лишь разумная страховка, спокойно ответил он. Если ты вдруг решишь улететь с планеты без меня, герпоид убьет тебя примерно через неделю, максимум две. Мы об этом определенно не договаривались изначально. Я добросовестно выполнил свою часть сложной сделки, невозмутимо заметил кадр. Теперь мне нужны железные гарантии того, что ты выполнишь свою часть обязательств. Я всегда неукоснительно выполняю свои обещания, твердо ответил ему. Вот только 200 долгих лет жизни среди людей научили меня категорически не доверять представителям разумных рас, философски заметил старик. Чувствовал, что ты обязательно выкинешь какой-нибудь подобный фокус, проворчал и одновременно понял, почему Хаск наотрез отказался вывозить Кадара с планеты. Ведь этот хитрый старикан вполне может не выполнить свое обещание, обезвредить паразита после прибытия на место назначения. А наверняка он вот такими живыми червяками успешно контролировал всех своих агентов на этой планете. Кадр, знаешь, меня уже давно интересует один вопрос, что ты можешь рассказать о вот таких серебрушках? Спросил у него, кардинально меняя тему разговора и доставая из кармана старинную серебрушку, обнаруженную в пещере ночных теней. Старик мгновенно остановился и крайне внимательно посмотрел на меня изучающим взглядом. «Серебрушки?» — переспросил он с нескрываемым любопытством. «Почему тебя вдруг заинтересовала эта тема?» «Просто любопытство, не более того», — пожал плечами.